Эпилог. Генри Джеймс не признавал эпилогов. Он говорил, что в жизни не бывает эпилогов, а значит, их не должно быть и в книгах. Жизнь, как он отлично знал, просто череда событий. В ней нет настоящего подведения итогов и, безусловно, нет занавеса. Я отношусь к эпилогам так же, и вы, допускаю, тоже. Однако в данном случае без него обойтись не удастся. К концу путешествия через океан лайнер Соединенные Штаты на следующий день прибывал в Портсмут, но Генри Джеймс собирался плыть дальше, в Геную, чтобы оттуда отправиться поездами в Люцерн к брату Уильяму. Писатель заскучал. Погода была отличная, море такое спокойное, что все бывалые пассажиры и даже команда не уставали этому удивиться. Джеймсу не хотелось играть с попутчиками в нарды и другие глупые игры, так что он читал. Или в своей комфортабельной каюте, или в комфортабельном шезлонге, укрыв ноги пледом, или за одинокими ланчами. За обедом ему отвели место с важными господами, но все эти важные господа были и бизнесменами, так что в разговорах он почти не участвовал, только вежливо слушал и кивал. Мысли его по большей части занимала пьеса и сознание, что он попусту теряет дни, когда мог бы писать. Был закатный час этого четвертого дня пути. Джеймс стоял у поручня красного дерева на палубе первого класса, глядел на белый кильваторный след и садящееся в Атлантику солнце. Внезапно он понял, что какой-то пассажир встал слишком близко к нему и тоже оперся на поручень. «Холмс!» — вскричал писатель и тут же оглянулся. Не слышал ли кто-нибудь этого нелепого возгласа? Рука у сыщика была еще забинтована, но уже не на перевязи. «Как вы здесь очутились?» — спросил Джеймс. «Куда едете?» «Если не ошибаюсь, пароход идет в Портсмут, затем в Геную», — спокойно ответил Холмс. С их прошлой встречи он заметно осунулся и побледнел. «Почему вы не сказали мне, что взял билеты на один с вами пароход?» На губах Холмса мелькнула тень улыбки. «Я рассудил, что вас это известие не обрадует, и счел за лучшее не показываться вам до конца плавания, сколько бы оно ни продлилось». «Но где же вы прятались?» — спросил Джеймс. И вновь тоже быстрое движение губ, не успевающее превратиться в улыбку. «Если хотите беспрекрас, Гарри, я четверо суток блевал у себя в кабине, пытаясь не орать, как горилла, которую поджаривают на огне». Джеймс, возмущенный грубостью выражений, на полшага отступил от борта. «Но плавание было таким спокойным. Море гладкое, как деревенский пруд. Даже старушек, у которых морская болезнь случается при виде большой чашки чая, и тех ни разу не укачало». Холмс кивнул, и Джеймс обратил внимание, что, несмотря на вечернюю прохладу, лоб сыщика блестит капельками пота. «Я решил отказаться от героического лекарства, которое в Америке вводил себе несколько раз за день», — сказал Холмс. — «Я упоминал, что оно называется героин». — «Нет», — ответил Джеймс. — «Я думал, вы... Не знаю точно, что я думал». — «Так или иначе», — продолжал Холмс все с той же полуулыбкой, «даже после двух месяцев бросать оказалось зверским мучением. В ближайшее время я, возможно, увижу доктора Ватсона, и он очень бы огорчился, узнав, что я пристрастился к новой отраве». «Так вы совсем бросили ваше героиновое снадобье?» «О да», — ответил Холмс, — «но искать я вас пошел не поэтому». «Так почему же?» «Потому что после того, как четверо суток меня выворачивало наизнанку, голова у меня внезапно прояснилась, и я понял, отчего последние дни в Америке вы были настолько подавлены». Джеймс отвел глаза. К горлу подступила горечь. «Это из-за того, что я сделал», — ответил он наконец. «Я никогда не смогу до конца себя простить». «А что, по-вашему, вы сделали?» — спросил Холмс. В серых глазах Джеймса блеснула прежняя злость. «Я убил человека, Холмс! Я выстрелил в человека и убил его! Он был негодяем и заслуживал смерти! Но не от моей руки! Я художник, творец, не...» Он не договорил. «Значит, я угадал правильно», — сказал Холмс. «Вы рехнулись, Джеймс. Вам надо было не убегать после всех неприятностей, а пойти на совещание с Драммондом, Райсом и другими». «О чем вы, Холмс?» Сыщик поднял перевязанную правую руку. «Ваш выстрел никого не убил, Джеймс. Пуля прошла через рукав луконовой рубашки и, возможно, заставила его вздрогнуть, что спасло мне жизнь. Затем царапнула мне ладонь и усвистела в озеро. Вы никого не убили». Джеймсу хотелось плакать от облегчения, голова кружилась так, что его почти мутило, однако он только стиснул поручень и стал смотреть на садящееся солнце. «И еще», — продолжал Холмс, «закончив мое маленькое приключение с избавлением от зависимости, я вспомнил, что не рассказал вам о двух важных телеграммах, которые получил в Нью-Йорке незадолго до отплытия». Он вынул из нагрудного кармана две телеграммы. Джеймс, хоть чувствовал, что впервые за несколько недель может вдохнуть полной грудью, приготовился слушать с некоторой опаской. Первое — от нашего общего друга агента Драммонда и предназначено исключительно для сведения. Холмс, перевязанной рукой, неловко развернул телеграмму и зачитал. «Извещаю, что Ирен Адлер бежала из лазарета Колумбовой выставки на следующий день после вашего отъезда, ТЧК. Гвардейцы обнаружили, что она обрезала себе волосы над раковиной, вероятно, коротко, ТЧК. Охранявшего ее гвардейца нашли в платяном шкафу, связанного, без верхней одежды, и с кляпом во рту, ТЧК. Возможно, Адлер бежала в форме Колумбова гвардейца под видом мужчины. ТЧК. Остерегайтесь женщины с левой рукой на перевязи. ТЧК. Она может быть вооружена и чрезвычайно опасна. ТЧК. Драммонд». Джеймс помимо воли начал смеяться и понял, что не может перестать. Холмс подхватил, и от этого Джеймс расхохотался еще сильнее. Он не мог бы сказать, отчего так хохочет. Быть может, просто от чувства, что все нереальное позади. «Ручаюсь, что телеграмма, которую я получил в Нью-Йорке накануне отплытия, вас отрезвит». Холмс развернул телеграмму и прочел чуть более глухим голосом, чем обычно. «От моего брата Майкрофта, который никогда не экономит на стоимости лишних слов в телеграмме. Как, впрочем, и я. От Майкрофта. Шерлок, тебе категорически необходимо проследовать на лайнере Соединенные Штаты до Генуи и далее до Люцерна в Швейцарии со всей возможной поспешностью, ТЧК. Я буду там через 10 дней, ТЧК. Предстоит конференция международной важности, ТЧК. Твое присутствие категорически необходимо, ТЧК, Майкрофт». Холмс убрал телеграмму в карман, и они с Джеймсом уныло глянули друг на друга. «Ваш старший брат и мой старший брат в Люцерне», — ошарашенно проговорил Джеймс. «И мы с ними? Невообразимо». «Согласен», — угрюмо ответил Холмс. Тут мимо них прошел молодой человек в наброшенном на плечи пальто с пелериной и очень низко надвинутом котелке. Юношеский голос произнес: «Добрый вечер, мистер Холмс». Джеймс, резко обернувшись, успел разглядеть волевой подбородок, высокие скулы и короткую стрижку американского военного образца. «Ваш знакомый?» — спросил Генри Джеймс. Солнце село, все корабельные огни зажглись разом, словно на Чикагской выставке в день открытия. До того, как они вспыхнули, будто фейерверк, Холмс заметил, что у юноши левая рука на перевязи. Холмс здоровой рукой взял Джеймса под локоток и вместе с ним нагнулся над поручнем. Вечерний воздух был пьяняще свеж. «Мы разберемся с Люцерном и старшими братьями, когда до них дойдет дело», — сказал Холмс, и впервые со встречи дождливой ночью у сены 2 месяца назад Генри Джеймс услышал в его голосе радость. «А пока, мой друг», — продолжал Холмс, «наше путешествие все же обещает быть очень интересным». Июнь 2013-го, октябрь 2014-го. Читал Игорь Князев.